Глава 18. Временная экспозиция «Алмазных войн» растянулась аж на два зала. Первый мысленно назвал доисторическим. Общая история алмазов в Сьерра-Леоне чуть ли не доисторических времен. Ну, то есть экспонаты прошлого и, возможно, позапрошлого веков. Кирки, ситые ведра, пинцеты, безмены и лупы с тусклыми протертыми стеклами. Все то, что годами терли мозолистые руки туземных работяг. Возле каждого предмета висела табличка, рассказывающая о судьбе экспоната. Сами работяги тоже присутствовали в виде восковых фигур. Одна парочка отыгрывала сценку. Бедный худой крестьянин продает накопанное жирному белому торговцу в костюме тройки и медным монокуляром, зажатым под бровью. Еще два манекена делали вид, что работают. Один копает, второй просеивает. На стенах разместили фотогалерею с ретроспективой от желтоватых картинок с вагонетками до здоровенных экскаваторов и каких-то жутких агрегатов, напомнивших девастатора из трансформеров. Одна фотография меня заинтересовала. Уж не знаю, что за сцену там изобразили. Табличка с описанием отсутствовала. Но на вид картинки было под сотню лет. Черно-белая, с трещинками и царапинками. На ней были изображены люди в военной форме, стоящие возле входа в шахту. Старая пустынная форма. Конечно, во многом схожа. Но характерные нацистские фуражки узнавались легко. И хоть тень от козырьков частично прикрывала лица, но я готов был поклясться, что один мужик на фото – вылитый Альберт, овал лица, скулы, подбородок, один в один, будто сын с отцом, или точнее, дед и внук. Ладно, может, показалось. Но воображение моментально стало рисовать картинки из «Индиана Джонса», где нацисты где-то в пустыне ищут святой Грааль. А память еще вдобавок подкинула истории про Аненербе, оккультно-идеологическую организацию «Наследие предков» с их заморочками на тему рун, Грааля и Атлантиды. Может, они и про древнее зло Камаджора в курсе были. Надо бы связаться с дедушкой Лу. Скрипнула рация. Вадик отчитался, что Шаркунов в округе стало больше, и попросил поторопиться. Я пошел во второй зал и застыл перед застекленным стендом с алмазами. Стекло обычное, не бронированное. Сигнализации вокруг не вижу. Ни заборчика, ни охраны, даже камер нет. А я стою и смотрю на кучу блестящих камней. Каждый на полочке. На маленькой подушке, где-то даже россыпью камни лежат. Никто не спер. А теперь это все мое? Я подошел в упор, чуть ли не носом в стекло не уперся, и уставился на самый крупный. По размеру это было чем-то средним между грецким орехом и киви. Рядом табличка. «Звезда Сьерра-Леоне, 969 карат, третий в мире по величине, бла-бла-бла, найден в 1972-м, бла-бла-бла, копия». «Ясно». Почему до сих пор никто не спер? Я быстро пробежался по остальным табличкам. И везде в конце приписка, что это копия, передающая примерный вид и точные размеры камней, созданная каким-то местным ювелиром-стекломастером специально для экспозиции. Ну что же, у меня остается еще одна зацепка с личным шкафчиком Гультберга в теннисном клубе. И может Ксюха что-нибудь найдет, иначе нужно будет лезть в главный офис глобалов и надеяться, что люди Дугласа что-то упустили. Стоило о них вспомнить, как затрещала рация. «Космос, прием! Это Джерри. Ты живой там еще? Ты где?» «А то ты не в курсе. Вы же следите». «Это, кстати, отдельная тема для разговора. Дуглас очень недоволен, что вы его дроны возле нефтебазы сбили». «Да пошел ты! Может, вообще все проблемы на меня свалите? Я их даже не видел». «Я-то действительно ни при чем. А вот Валькирия красава. Были бы камешки настоящие, подарок бы ей взял». «Короче, я предупредил». Джерри чем-то чавкнул. «Ты готов поработать на благо Родины?» «Джерри, чушь не неси, я еще даже не согласился». «Так я об этом и говорю». На том конце рации вздохнули. «Это не просьба, это ультиматум. Либо делаешь то, что говорят, либо на одного русского во Фритауне сегодня станет меньше». «Только попробуйте тронуть сестру». Я начал закипать. «Зачем сестру? А вот старика в легкую в расход. Дуглас говорит, что аппетит у деда ого-го. Все припасы скоро подточат. Или он батя? Я не все тонкости вашего языка понимаю». Я промолчал, медленно пополняя свой список претензий к Джерри и к Дугласу. Придет еще время. «Готов слушать?» — спросил Джерри. «Говори». «Вот и прекрасно. Запоминай, повторять не буду. Из больницы Коннаут нужно кое-что забрать». «Это нереально. Там же мертвяков, как в метро в час пик. Да там такие уроды бродят, что проще самому себе мозги вышибить. Космос, ты пойми, здесь всем плевать, что тебе проще. Джерри явно упивался собственной безнаказанностью и крутостью. Соломон должен был очистить территорию больницы. Так что ты сам виноват, и теперь это твоя проблема. Как будешь на месте, вызывай. Я передам трубку специалисту, которая расскажет, что именно нужно забрать. Мне нужно подготовиться. Понимаю, но не затягивай. Все, отбой. Ждем звонка. Вот уж не думал, что когда-нибудь сюда вернусь. Да еще и в одиночестве. Вадик с Аней сидели в пиране на соседней улице, а Валькирия забралась на крышу единственной высотки поблизости и прикрывала с уровня 7-го этажа. Леха по понятным причинам со мной не пошел и студотряду строго-настрого запретил идти. Хотя я сам бы их не взял. Но если только Павлика в роли приманки, а то он что-то расслабился и хамить опять всем начал. Но зато Леха выделил из своих запасов ручной пулемет РПК-16 с коротким штурмовым стволом, глушителем и аж 3 бубнами, то есть барабанными магазинами на 95 патронов. Собственно, никакого другого оружия я брать с собой не стал. Только еще пистолет с глушителем и гранатомет. Ну и томагавк, без него я вообще никуда не хожу. Обрез и слонобой пришлось оставить, так и не смог придумать, куда бы их прикрепить. Ночи я ждать не стал. По крышам, по знакомому маршруту добрался до больницы и спокойно, без всяких акробатических прыжков, с веревкой проник в окно боковой палаты. Отработал в ней с глушителем несколько шаркунов. А потом разложил сошки, закрепил пулемет на больничной каталке, рядом пристроил гранатомет и подкатил все это к двери, воткнул в уши затычки и открыл дверь в коридор. Выругался, оценивая масштабы. Весь коридор кишел зомби. 2-3 шаркуна на каждый квадратный метр, и ближайшие уже щерились и тянули руки в мою сторону. Я задержал дыхание и открыл огонь. И навстречу толпе пошла жара, короткими очередями, будто волнами исходя от пулемета. Кого там только не было. Мертвые врачи, медсестры, полуголые пациенты, толстые, худые, шаркуны с прыгунами на любой вкус и цвет. Я стрелял, проговаривая под ритм пулемета детский стишок. Туф-туф-туф. Ехали медведи на велосипеде, а за ними попрыгун, буф-буф-буф, а за ними медвярики на воздушном шарике. Зомби на кобыле и в автомобиле, пуф-пуф-пуф, шаркунчики в трамвайчике, пу-бу-бу-бу-буф. Лезут и смеются, пряники жуют. Вдруг из кабинета страшный великан, рыжий и клыкастый циркулян. Это даже тиром было сложно назвать. Скорее так водометом разгоняют толпу демонстрантов. Даже если я промахивался в кого-то в первых рядах, то пуля обязательно валила следующего зомби. Не всегда в голову, не всегда экономно, но каждый раз с попаданием. «Вы зубастые, вы клыкастые!» Я подловил циркуля, когда он пытался протиснуться сквозь толпу и выпустил ему по ногам 2 прицельные длинные очереди, приговаривая: «Вот и нету великана!» Я отстрелял первый бубен, очистив почти 15 метров коридора перед собой. И пока следующие мертвецы пытались перебраться через тела, поменял магазин. Добил корчившихся на полу живых и ползущего на руках циркуля. Прополол еще 10 метров, а потом захлопнул дверь, отошел вглубь комнаты и стал заряжать пустые бубны. Только космос-забияка не боится боя драки, хоть и пятится назад, и скорее со всех ног наутек. Я дважды проделывал подобную операцию. Зомби, сбегавшие на шум со всего здания, в какой-то момент не могли пройти и только карабкались по телам зараженных бедолаг. Когда поток новоприбывших прекратился, я стал кричать, без особого смысла, главное, чтобы громко, подобрал 2 металлические миски и стал бить ими, как барабанными тарелками, а потом стал ждать и добивать опоздавших. «Саня, как у вас?» «Вроде закончились», — ответили из пирани с улицы. «Большие толпы, которые выскочили из больнички. А сейчас уже только одиночки с улицы подтягиваются. Отсекаем их. Ну и на броне кто-то ходит. Валька их периодически сбрасывает. Сам как?» «Как швейная машинка». Я посмотрел на дрожащие пальцы. Рука бойца колоть устала. Потряхивает, и пальцы болят. Задолбался бубны снаряжать. «Добро. Дальше идешь, а то стемнеет скоро». «Иду. Куда деваться-то?» Вылез обратно на крышу, полюбовался на белый броневик оазисом, стоящий в кольце мертвых зомби и прикрытый сверху еще несколькими телами. Прошел до того места, откуда выбирался в прошлый раз, прикидывая, сколько метров заваленного коридора я смогу обойти. Спустился на кондиционер, заглянул в окно кабинета и понял, что рановато. Там по пояс куча из тел. И куча все еще шевелится, под ранки пытается выбраться. Тут как высоко ноги не задирай, цапнут так, что мало не покажется. Вернулся на крышу и пошел искать выход на лестницу. Когда я оказался в здании, торопиться не стал, опасаясь нарваться на совсем уж тупых, глухих или просто заблокированных в помещениях мертвяков. Осмотрелся, сделал несколько контрольных выстрелов и только потом взялся за рацию. «Джерри, прием! Я на месте! Давай своего спеца! Джерри, прием!» «Ха! А я ведь знал, что у тебя получится!» Через какое-то время отозвался радостный голос Джерри. «Сейчас, мы рядом уже!» «Если рядом, так заходите в гости!» Я попытался прикинуть, где именно рядом они могли быть. Явно же, что из лагеря глобала в рация не достанет. «Нет, но тебя подберем, как все найдешь». Джерри что-то прошептал мимо рации, а потом вернулся. «Передаю трубку. Будь повежливее. Алло, добрый вечер. Вы говорите по-английски?» Рация скрипнула так, что я не сразу узнал голос Астрид. «Да, зовите меня Андрей, так будет проще». Астрид замолчала, явно удивленная тому, с кем придется общаться, но тоже не стала афишировать наше знакомство. «Прекрасно. Вы можете описать, где вы сейчас находитесь?» «Я на пожарной лестнице, между первым и вторым этажом в левом крыле». «Прекрасно. Вам нужно?» Астрид описала мне путь до лаборатории безумного профессора. Оказалось, что можно было пройти намного проще, чем я бродил в прошлый раз. Так что уже через 10 минут я стоял в том самом злосчастном коридоре со взорванными ловушками и крутил пулеметом во все щели, двери и углы, проверяя, нет ли здесь затерявшихся мертвецов. Нашел парочку шаркунов и безногого циркуля, впавшего в некий анабиоз, из которого я его уже не выпустил. Так, что нужно искать? «Там дальше по коридору кабинет нашего сотрудника». Астрид волновалась и явно хотела сказать что-то другое, но боялась прослушки и реакции Джерри. «Должны остаться данные по его работе». «Компьютер, ноутбук, папки, дневники, пробирки». Я перечислял то, что запомнил в кабинете. «Нет, коллега, он, как бы это сказать, был со странностями и манией преследования. Он бы не оставил свою работу в таком месте или на таком носителе, к которому легко получить доступ. Нужно искать флешку или даже диск, он еще и старомоден был». «Хм, и где же это искать?» «Простите». Астрид вздохнула. «Я правда не знаю, но, скорее всего, это где-то на виду. Многие наши профессоры старой школы очень любят повторять, что если хочешь что-то спрятать, то прячь это на самом видном месте». «Окей, попробую». «Надеюсь, у вас получится. Это действительно важно. Мы считаем, что в работе профессора есть находки, которые помогут справиться с заражением. Он изучал не это, но скорее случайно нашел решение от заразы». «Вот он, толстый намек. Типа не ломай, не порти данные. Нам не суперсолдаты нужны, а лекарства от паразита». «Окей, верю. Сам знаю, что стимулятор с циркулем сотворил. Я уже видел раскуроченную дверь в лабораторию, видел конечности циркуля в проходе, но прежде чем пойти вперед, еще раз пошумел. Пнул в стену металлическую лампу, болтающуюся на одном проводе. Подождал, пока звон разнесется по округе и что никто не бросится в ответ. В кабинете ничего не изменилось. Все тот же бардак, камеры все еще работают, транслируя гору трупов в коридоре. И, к счастью, пустые остальные помещения. Услышав мои шаги, в ящике зашуршал запертый мертвяк. Единственная странность – отсутствовало тело профессора. Я готов был поклясться, что делал контрольный в голову. Так что это либо побочка от его исследований, фиг знает, может, он себе все-таки что-то тоже вкалывал, либо кто-то им полакомился позже. Я подкатил каталку к двери, пусть не ради баррикады, но как сигнализацию. Если кто будет красться сзади, а сам уселся в кресло Альберта. Откинулся на спинке и стал вертеть головой и представлять, что это мое рабочее место. Так, это должно быть где-то в удобном месте, чтобы по несколько раз в день этим пользоваться. Сохранять, записывать, дополнять. И, возможно, это на виду, буквально на расстоянии вытянутой руки. Проверил под сиденьем стула, но нашел только засохшие жвачки. «Ну, Альберт, ну, ё-моё, еще профессор!» Потом посмотрел под столом. Вытряхнул и переворошил бесполезный хлам из ящиков. и также проверил их на момент приклеенных к днищу тайников. Поковырял разряженный ноутбук, скрепкой сковырнул CD-ROM в надежде, что у этого динозавра все будет максимально на видном месте. Я уже лет 20, наверное, CD-ROM-а не видел. Даже не знал, что такие ноутбуки еще выпускают. Запихнул его в рюкзак на всякий случай. Дальше стол. Тут перчатки резиновые нужны, чтобы все разобрать нормально. Фантики, обертки, заплесневелые огрызки, стаканчик для карандашей и ручек, куда страшно было заглядывать. На донышке уже какие-то отдельные микроорганизмы своей жизнью живут, будто не ручки здесь хранили, а не обмытые зубные щетки, причем годами. Я достал томагавк и, будто пшено перебирая, стал по слоям смахивать все со столешницы. Чисто, ну то есть пусто. Перешел к стеллажу сбоку от мониторов. Сначала папки с какими-то распечатками, графиками и таблицами. Связался на всякий случай с Астрид, описал, что вижу. Оказалось, не то. Потом книги. Часть учебники, часть какие-то детективы с кричащими обложками, парочка путеводителей по Сьерра-Леоне, один я прихватил с собой, и Библия. Я перевернул и пролистал каждую книжку, и только из одной выпало несколько порнографических открыток, красочно-мультяшных, но тоже старых, вроде этот стиль пинап называется. Выглядело симпатично, так что тоже прихватил, Вадику потом отдам. Перешел к дискам. Попса, попса, и еще раз попса, которую крутят на дискотеках 80-х, а то и раньше. Что-то я узнавал по обложкам или по названиям, но далеко не все. Абба и Modern Talking у родителей кассеты даже были. Village People под их хит YMCA мы как-то вместе с Мирным знатно подрались в баре с пьяными гопниками. Еще был Оттаван, какие-то Бананарамы, Челентано, Миллиан Фармер, Сандра. Эту я помнил хорошо. Нравилась она мне, когда еще в школу ходил. Бывшая на нее чем-то похожа была. Вот и зацепила. Напевая себе под нос прилипчивый мотив YMCA ла-ла-ла YMCA, я столкнул диски на пол, надеясь, что, может, за ними что-то спрятано, и щелкнул пальцами типа бинго. Но не от пустой полки, а от раскрывшихся дисков на полу. Внутри, как минимум двух, как раз Сандра и Челентано, вместо привычных дисков с картинкой, дублирующей обложку, выскочили обычные перезаписываемые белые с каракулями черным маркером. Исследование номер такой-то, образец, версия такая-то. Перебрал все еще раз и стал обладателем четырех болванок. «Космос, прием. Это Саня. Ты долго? А то здесь как-то неспокойно становится». «Все, я уже выхожу». «На крышу не выходи. Там какая-то тварюка. Я таких еще раньше не видел. Валька ее попробовала зацепить, но что-то слишком резкая гадина. На циркуля твоего похож, только конечности раздваиваются, и на голове то ли клюв, то ли рог. Валька не может толком объяснить, а мы только силуэт видели». «Принял. Спасибо». Я посмотрел на камеры. Фак. А все так хорошо начиналось. Крышу здесь не транслировали, но и без нее хватало сюрпризов. В коридоре за моей баррикадой из каталки по углам крались три темные фигуры, медленно заглядывая мордами в каждую дверь и принюхиваясь к трупам. К лаборатории подбирались три пузатых няньки. Шли в раскоряку, задевая пол раздутыми светящимися животами. Первая, самая толстая, повела мордой и понюхала воздух. Уставилась на мою дверь и на всю мощь, аж до меня донеслось, включила чайку.